Но потом решил не делать этого из боязни, что она неправильно меня поймет. Только оказавшись в постели, я понял с огорчением и некоторым презрением к самому себе, что у нее были все основания понять меня неправильно. И это при том, что я ровно в два раза старше ее. Утро я провел на огороде, планируя меню на вечер. Мне всегда нравилось готовить, но ужины с Лизой стали для меня самым радостным событием дня. Более того, я уже считал их обязательными. Поэтому, когда около полудня я выглянул на улицу и увидел, что ее машины нет на месте, мне стало не по себе. Я торопливо пошел к дому Клюга. Дверь была открыта настежь. Осмотрев дом, я ничего особенного не обнаружил. Только в спальне на полу были аккуратно разложены стопки ее одежды. Все еще дрожа, я постучала в дом Ланьеров. Открыла Бетти и сразу заметила, что я чем-то встревожен. «Да, девушка, в доме Клюга», — сказал я. «Что-то произошло. Может быть, нам позвонить в полицию?» «А что случилось?» — спросила Бетти, глядя поверх моего плеча. «Похоже, она еще не вернулась». «Что ты имеешь в виду?» «Я видела, как она уехала час назад. Машина у нее что надо». Чувствуя себя полным идиотом, я попытался сделать вид, будто ничего особенного не произошло. Однако успел заметить, каким взглядом посмотрела на меня Бетти. Словно ей хотелось погладить меня по голове или что-то вроде того. Я почувствовал, что начинаю злиться. Лиза оставила одежду. Значит, она должна вернуться. Продолжая уверять себя, что это действительно так, я забрался в ванну с обжигающей горячей водой. Услышав стук, я открыл дверь и увидел Лизу с пакетами в обеих руках и с обычной ослепительной улыбкой на лице. «Я собиралась сделать это еще вчера, но забыла и вспомнила только, когда ты пришел. Мне так хотелось сделать тебе сюрприз, что я съездила и купила кое-что, чего нет у тебя ни в саду, ни на кухне». Она продолжала говорить, пока мы выгружали из пакетов съестное. Я молчал. На Лизе была новая майка, надпись на которой гласила «V плюс L минус I». Я нарочно не стал спрашивать, что это означает. «Ты любишь вьетнамскую кухню?» Я взглянул на нее, и только теперь до меня дошло, что она очень взволнована. «Никогда не пробовал», — сказал я. «Но я люблю китайскую, японскую и индийскую. Я вообще люблю пробовать все новое. В последней части я покривил душой, но не так, чтобы очень сильно. Хотя иногда я и пробую новые рецепты, но вкусы в еде у меня, в общем-то, вполне католические». «Не представляю, что у меня получится», – засмеялась она. «Моя мать была наполовину китаянкой, так что сегодня на ужин будет нечто беспородное». Она подняла глаза и, увидев мое лицо, снова рассмеялась. «Я забыла, что ты бывал в Азии. Не бойся, собачьего мяса я готовить не буду». Единственное, что было совершенно невыносимо, это палочки. Я мучился с ними сколько мог, потом отложил в сторону и взял вилку. «Извини», — сказал я, — «но это мне не под силу». «Ты вполне прилично с ними управлялся. Было время научиться». Каждое новое блюдо воспринималось мною как откровение. Ничего подобного я в жизни не пробовал. «Ты меня боишься, Виктор?» «Поначалу боялся». «Из-за моего лица?» «Просто обобщенная азиатофобия. Наверное, я все-таки расист, против своей воли». Она кивнула. Мы снова сидели в патио, хотя солнце уже давно скрылось за горизонтом. Я не могу припомнить точно, о чем мы говорили прежде, но во всяком случае нам было интересно. «У вас, американцев, комплекс по поводу расизма. Как будто вы его изобрели, и никто другой, кроме, может быть, ЮАР и нацистов, не знает толком, что такое расизм на практике. Вы не в состоянии отличить одно желтое лицо от другого и считаете все желтые нации монолитным блоком. Хотя на самом деле у азиатов расовая ненависть, ох, как сильна». Она задумалась, потом добавила: «Как я ненавижу Камбоджу, ты бы знал! Я бежала туда из Сайгона и на 2 года попала в трудовые лагеря. Наверное, мне надо ненавидеть только этого подонка Пол Пота». но мы не всегда властны над своими чувствами. На следующий день я зашел к ней около полудня. На улице похолодало, но в ее темной пещере еще держалось тепло. Лиза рассказала мне кое-что о компьютерах, но когда она дала мне поработать с клавиатурой, я быстро запутался, и мы решили, что мне едва ли стоит планировать для себя карьеру программиста. Одно из приспособлений, которое она мне показала, называлось модем. С его помощью Лиза могла связываться с любыми другими компьютерами практически во всем мире. Когда я пришел, она как раз общалась с кем-то в Станфорде, с человеком, которого она никогда не видела и знала только по его позывному – Бейбл Соте. С жуткой скоростью они перебрасывались своими компьютерными словечками. Под конец Бейбл Соте напечатал «Бай-Ай», в ответ Лиза напечатала «Ти». «Что означает «Ти»?» – спросил я. «Тру». «В смысле «да», но обычное «да» для хакера слишком прямолинейно». «А что такое «бай-ай»?» «Это вопрос». Добавляешь к слову «ай» и получается вопрос. «Бай-ай» означает, что Бейбл Соте спрашивает, закончен ли наш разговор. Я задумался и посмотрел на ее майку, потом в глаза, серьезные и спокойные. Она ждала, сложив руки на коленях. «V плюс L минус I». «Да», — сказал я, — «да». Лиза положила очки на стол и стянула майку через голову.